Глава 22. Императорский тренировочный центр. «Краген! Краген! Краген!» «Да, восхваляйте своего бога! Жалкие людишки! Ха-ха-ха-ха-ха!» Зловеще захохотал осьминог. «Думаю, это они меня так приветствуют». «Тебя? Давай, каждый останется при своем мнении». Тем временем студенты начали меня окружать. Кто-то представлялся, кто-то здоровался, другие просто восхищались моим поступком. Осталось только понять, каким. Одна девушка так вообще умудрилась случайно прижаться внушительной грудью к моей спине. Якобы ее толкнули, и она потеряла равновесие. Ну-ну. «Артур!» — сквозь толпу в мою сторону мчался директор. «Как же хорошо, что ты прилетел! Как себя чувствуешь? Отлично! Ну и ладненько!» Он приобнял меня за плечи и начал активно подзывать журналистов. «Сюда, сюда! Фотографируйте нас! Нет, подождите!» Он поправил свои волосы и немного поменял позу. «Да, лучше вот так! Снимайте!» «Мы уже все сняли, спасибо!» Сдержанно улыбнулась журналистка, после чего перевела на меня взгляд. «Барон Кракенов, вы можете рассказать, о чем думали, когда защищали близнецов? Вам было страшно? Вы понимали, какие последствия вас могут ожидать?» «Так вот из-за чего весь сыр-бор. И все равно не понимаю, чего они так перевозбудились. Я...» «Спасибо за отличный вопрос, Элиза!» — перебил меня директор. «Понимаете, Артур, как и любой учащийся нашей академии, всегда готов заступиться за беззащитных. Все благодаря тому, что наши учителя относятся к студентам как к собственным детям. Подростки это чувствуют и стараются поступать правильно и вне нашего учебного заведения». Журналистка на мгновение закрыла глаза, потом глубоко вздохнула и снова натянула на лицо дежурную улыбку. «Благодарю, господин директор», — медленно протянула девушка, затем вернулась к разговору со мной. «Артур, можно я перейду на «ты»?» «Да, пожалуйста». «До нас дошла информация, что ты в одиночку сражался сразу с 30 нападавшими на ваш ЖК. Это правда? И если да, то как у тебя это получилось всего лишь со вторым уровнем?» Вот тут народ заметно притих. Всем хотелось услышать, что именно я отвечу. «Ну, нитрит...» «Все благодаря грамотной военной подготовке наших студентов!» Снова перебил меня директор. «Регулярные тренировки вкупе с высочайшим профессионализмом преподавательского состава помогли...» «Господин директор!» Не выдержала журналистка. «Мы можем поговорить с Артуром наедине. Буду очень вам признательна». Со всех сторон послышались смешки. «Так!» Директор окинул присутствующих суровым взглядом. «Занятия начнутся через 3 минуты, поэтому быстро по аудиториям. Ну а вы двое можете пройти в мой кабинет. Там будет комфортно и тихо». «Ну еще бы», — шепотом произнесла девушка. Потом улыбнулась, вздернула подбородок и уверенно добавила. «Видите?» Второй раз за несколько дней сижу в кабинете директора. Поменялся мир, тело, технологии, но я по-прежнему в своем репертуаре. Даже не припомню, сколько раз оказывался в подобной ситуации во времена моего детства. Директриса всегда говорила, что если не прекращу буянить, то в итоге свяжусь с сомнительной компанией и испорчу себе жизнь. Блин, откуда она знала? «Я бы попросил. Между прочим, меня уважают во многих мирах. Так что из нас двоих сомнительной компанией являешься только ты». «Хм, давай каждый останется при своем мнении». Мы с Элизой присели за стол и терпеливо дожидались, пока директор нальет нам воду. Поправить статуэтку и решить свои срочные дела на рабочем столе и так далее. Иными словами, этот кадр совсем не хотел уходить. «А чего вы не начинаете?» Голосом полным удивления поинтересовался мужчина. Как бы сказала моя прабабка, «Вот же шельмец!» Делает вид, что не помнит просьбу журналистки. «Мне хотелось бы поговорить наедине», — повторила девушка. «Всего 5-10 минут, не больше». «Ой, глупая моя голова!» — картинно раскаялся директор. «Да-да, конечно, начинайте! Кстати, Элиза, а вы бы не хотели позавтракать после интервью? Я могу рассказать про план воспитательных работ». Кажется, журналистка уже пожалела, что взялась за эту работу, но при этом продолжила быть вежливой. «Я подумаю». «А, отлично! Все-все, ухожу!» Наконец-то мы остались наедине. Элиза облегченно выдохнула и расстегнула пуговки на пиджаке. «Какой-то он странный сегодня», — заметил я. Хочет засветиться перед руководством, чтобы получить повышение? Нет, конечно. Просто пытается ухватиться за единственный шанс, который позволит остаться ему в своем кресле. Что? Его увольняют? Пока нет. Но все именно к этому и идет. Сам подумай. Молодежные банды чуть ли не в открытую объявили войну городу. А у вас тут, по неофициальным данным, целая рассада этих малолетних преступников. И кто-то должен будет за это ответить. Но вдруг появился ты, герой Петербурга, и теперь у него будет шанс немного сместить акценты. Мол, мы героев воспитываем. И директор думает, что это прокатит? Кто знает, пожала плечами девушка. Может, и сработает. Слышала, у него в Министерстве образования хорошие знакомые есть. В общем, ладно, хватит о нем. Лучше поговорим о вчерашних событиях. Как ты вообще оказался в эпицентре драки? Черт, а я ведь даже не интересовался официальной версией. Что, если ляпну чего-нибудь не то? Ладно, будем обходиться полуправдой и расплывчатыми ответами. Несколько дней назад граф Григорий Орлов согласился дать мне пару частных уроков по ранговым единоборствам. И как раз перед нападением мы с ним направлялись в тренировочный зал. «Сам Орлов? Ничего себе!» Несмотря на возглас, наше с ним знакомство ее явно не удивило. По-любому записи уже посмотрела. «Артур, извини за нескромный вопрос, но зачем герою гражданской войны браться за обучение обычного подростка? Мы чего-то о тебе не знаем?» «Конечно! Например, того, что в моей голове засел кровожадный осьминог!» «Ты охренел?» — возмутился бог. «Я, между прочим, целый день никого не убивал!» «И я тобой очень горжусь!» «Не стоит искать загадку там, где ее нет», — улыбнулся я. «Просто граф учился вместе с моей мамой. Они встретились, разговорились, и Григорий любезно пообещал дать мне несколько уроков самообороны. Обычная вежливость, не более». «Да? Жаль. Тогда перейдем к следующему вопросу. Против скольки человек ты в итоге дрался? 10? 20?» «Да ну бросьте, какие 20? По сути, я лишь помогал графу, который и сделал основную работу. Если вы посмотрите видео боя...» «Его, к сожалению, кто-то изъял». «А вот это хорошая новость. Возникнет меньше вопросов касательно того, что я позволил Аке сбежать. С другой стороны, кто-то ведь слил данные о количестве моих противников. А значит, он в курсе, что одного я специально отпустил». «Так, ну тогда еще несколько вопросов и закончим на сегодня. Почему ты заступился за близнецов?» «Потому что это было правильно. Я сразу сообразил, что они не при делах». «Но каким образом?» «Не могу сказать точно. Мимика, взгляд. Я словно чувствовал их страх, смешанный с отчаянием, и был уверен, что они ни при чем». «Чувствовал?» Глаза девушки сверкнули. «Очень любопытно». «Можете считать это внутренней чуйкой. Иногда полезно к ней прислу...» Журналистка резко поднялась с места, улыбнулась и вроде как хотела протянуть мне руку. Но в последний момент одумалась, поправила пиджак и произнесла. «Очень рада была пообщаться с вами, барон. Статья выйдет сегодня вечером. До свидания». Занятия прошли... странно. Мне махали руками, улыбались, а в личные сообщения вообще лучше было не заглядывать. Хватило одного нюца от какой-то старшекурсницы с призывом проводить ее сегодня до дома. Как же быстро молодежь ведется на сиюминутную славу. Уму непостижимо. Но было среди сообщений и кое-что приятное. Спасенные мною близнецы, которых звали Саша и Маша, поблагодарили за помощь и очень просили заглянуть к ним в гости на ужин. Абсолютно в любой день. Сказали, что их отец очень хочет со мной познакомиться и высказать искреннюю благодарность. Что ж, загляну, как будет время. На первой же перемене я понял, что мне пора валить отсюда. Девушки подходили знакомиться. Парни просили показать им пару приемчиков, а учителя рассказывали о том, что всегда в меня верили. Что, само собой, бред. Артур ведь только в этом году сюда перевелся. В общем, вокруг творился праздник лицемерия. Для того, чтобы немного перевести дух, поднялся на последний этаж и вылез на крышу. Про это место осьминог подсказал. Мол, еще в первые дни Мира узнала от подруги, которая является дочерью местного уборщика, пароль от замка на чердак. Присев на довольно приятное покрытие, облокотился на стену и выдохнул. «Надо валить отсюда». «Тоже так думаю». Неожиданно послышался голос. «Аки, твою мать! Чё-то судьба довольно часто сталкивает нас с этим пареньком. Не к добру это. Парень показался из-за угла. Выглядел он очень мрачно, словно ни минуты сегодня не спал. В руках сигарета, а из спортивного костюма остался только низ. Сверху на Аки висела только просторная серая майка. «Выглядишь паршиво», — честно сказал я. «Чувствую себя так же. Какой же я идиот! Доверился тебе, предупредил. Думал, что свой пацан не сдаст. А ты сразу побежал к графу и сдал нас!» Я ухмыльнулся и покачал головой. «Аки, ты же вроде адекватный, сообразительный парень. Неужели ты думаешь, что из одного сообщения граф резко подорвется и разошлет своих людей по всем ЖК?» А слышал, что случилось в пике? Что они в одиночку разнесла человек 40. Пишут, что четверо даже погибли. По лицу парня было заметно, что все он понимает, просто пытается найти виноватого. «И все равно, если бы вы с Орловым не вмешались, то...» «То твоих ребят положили бы полицейские. И говоря «положили», я имею в виду «убили», «грохнули» или как там по-вашему? «Рипнули»? Плевать. Факт остается фактом. Вы благодарите нас должны за спасение своих бестолковых шкур. Кстати, среди арестованных не было ни одного волка. Да там вообще подростков особо не было. Может, объяснишь?» Аки скрипнул зубами и недовольно дернул головой. «Я был против того, что мои ребята участвовали в этом. И в итоге тебя поставили руководить бандой самоубийц, основная задача которых была стать жертвами полицейского произвола. Ха, ну понятно». «Чего тебе понятно?» «Что в Совете молодежных банд тебя не очень-то и любят. Возможно, даже хотели устранить таким образом». Аки дернулся вперед и выпалил. «Херни не неси! Пацаны никогда бы так со мной не поступили! За свои слова отвечать придется!» «Да я отвечу, не беспокойся. Только подумай сам. Кого-нибудь из верхушек других банд задержали? Хоть одного человека? А может быть, кого-нибудь убили?» Тут я бил наугад, но профессиональный опыт подсказывал, что мои догадки верны. Таких вот романтиков от преступного мира подставляют первыми, потому что никому они не нужны. «Со мной тоже ничего не случилось!» «Только потому, что Орлов приказал щадить вас. Но я, в свою очередь, и вовсе отпустил тебя». На несколько мгновений Аки завис. Задумался парняга. И правильно, будет в следующий раз осторожнее. «Нет, это бред какой-то!» В этот момент в голове прозвучал звонок. «Сейчас народ разберется по аудиториям, и я смогу спокойно выбраться из здания Академии. Хватит на сегодня учебы». «Ты пока подумай». Я поднялся на ноги и потянулся. «Твоим пацанам будет очень хреново без руководства». «Да и Анька волнуется. Будет жалко, если тебя грохнут в следующей передряге. Все, бывай». Императорский тренировочный центр представлял собой огромное белоснежное здание с золотыми вертикальными полосами. Пожалуй, эта махина вполне могла себе конкурировать с футбольными стадионами из моего прошлого. Народу вокруг было мало, только несколько прогуливающихся парочек, да грузчики, перетаскивающие что-то из припаркованной неподалеку фуры. Странно. С нынешним уровнем технологии могли бы уже дронов на это дело разработать. «А ты присмотрись внимательнее», — посоветовал осьминог. И действительно, только при ближайшем рассмотрении заметил странное устройство, закрепленное на плечах и руках мужиков. «Это что за хрень?» «Экзоскелет вроде, как так называется, не успел разобраться. В общем, с такой вот простенькой приблудой человек может без труда поднять под сотню килограмм. Так что для них эти коробки не тяжелее обычной дамской сумочки». «Это ты женской сумочкой по голове никогда не получал. Там иногда целый боевой арсенал запрятан». «Так, а где у нас вход?» Вопрос был риторическим, так как не узнать троицу охранников, вальяжно покуривающих у входа, было сложно. «Добрый день!» — я подошел к сотрудникам. «Меня зовут Кракенов Артур». И ноль реакции в ответ. «Как некультурно. Я пришел на встречу с Кейл и Шуани. А вот теперь на меня уставились все три пары глаз». «Ты? Шуани? Слышь, пацан, иди-ка ты отсюда по-добру, по-здорову». «Вы вообще-то с бароном разговариваете?» Я начал терять терпение. Охранники как-то резко подсобрались и взволнованно заговорили. «Мужики, слышали? Тут целый барон пришел, а мы некультурные». «Давай, хорош прикалываться», — остановил его другой охранник. «Пацан, ну нет сегодня приемных часов, и нас ни о ком не предупреждали. Так что заходи в другой раз. Слышал, госпожа Шуани принимает только раз в месяц. Числа 15-го, по-моему. Все, иди, не нервируй нас». Сказав это, они снова вернулись к разговору и перестали обращать на меня какое-либо внимание. «Ну, раз так, значит, будем действовать иначе». «Пошли нахер!» — уверенно произнес я. Вот тут троица знатно так опешила. «Чё ты сейчас сказал?» Один из охранников потушил сигарету и надвинулся на меня. «Госпожа Шуани сказала, что если у вас возникнут вопросы или сомнения, смело посылать вас нахер. Так что я всего лишь следую инструкциям, не более. Пошли нахер, друзья мои!» Повисла небольшая пауза. «Вообще-то это в духе госпожи», — с сомнением в голосе произнес один из мужиков. «Слышь, Вась, может, поверим все-таки? Свяжись с тренером, пусть найдет Шуани и спросит ее про... Как там тебя?» «Барон Кракенов». Вышеупомянутый Вася окинул меня подозрительным взглядом, но все же зажал мочку уха и начал связываться с кем-то из начальства. «Кажется, первый квест пройден». Прилетел я рано, поэтому меня просили немного подождать в главном холле, а по совместительству — музее тренировочного центра. Отсюда я узнал, что возвели его 7 лет назад, в честь десятилетия правления императрицы Елены и императора Ярослава. На само строительство ушло всего лишь 11 месяцев. Какая-то невероятная скорость. А потраченные средства должны будут окончательно отбиться в ближайшее лето, когда в Российской империи будет проходить чемпионат мира по рангболу. Сейчас же здесь происходили все значимые и не очень соревнования по ранговым единоборствам. Также центр использовался для проведения концертов и, примерно раз в 2 недели, для игр местной спортивной команды «Рассвет». Они, на пару с «Зенитом», были одними из грандов европейского рангбола. Хотя куда большей популярностью пользовались казанские «Барсы», где играл лучший, на данный момент, игрок планеты — Наиль Юсупов. Надо будет хоть посмотреть, что это за вид спорта такой, а то я даже правил не знаю. Кому-то это может показаться подозрительным. Прочитав небольшую лекцию про строительство центра и его использование, перешел к стенду с самыми знаменитыми боями прошлого, среди которых, к слову, было несколько схваток Воронова. Первая драка была в финале рангового соревнования. Ярославу было всего 18, когда он выиграл свой первый и единственный титул. Больше он в турнирах не участвовал. Быстро просмотрев бой против некого кислотника Крылова, пришел к выводу, что они тут все на голову поехавшие. Это кем надо быть, чтобы с азартом наблюдать, как двое подростков убивают друг друга? Вот она, разница менталитетов. Но Ярослав силен, нечего сказать. «И ты таким станешь, если хоть немного времени уделишь тренировкам», — заметил Бог. «Я ж вроде говорил, что начну с понедельника». «Ну-ну». Сам не заметил, как проморгал появление Кейлы. Она встала рядом со мной и внимательно досмотрела финальный бой. «А ведь я участвовала в том турнире и должна была сразиться в полуфинале с этим Крыловым». «И что случилось?» «Императрица велела сняться с турнира», — спокойно ответила Шуани. «Они посчитали, что драка с кислотником станет для меня последней. Тогда я очень злилась, но уже повзрослев, поняла, насколько они были правы. Мне действительно было бы очень непросто пережить тот бой». «А почему...» «Почему на обычном турнире позволяли убивать?» «Да». «Развлечение, бизнес и, безусловно, практическая польза. Ведь каждый боец, находясь на грани смерти, открывает себе новые резервы и порой перескакивает на следующий ранг. Тебя, к слову, будет ожидать нечто подобное. Но сперва нам надо обсудить куда более важную деталь касательно твоего будущего развития». «Это какую?» Кейла на мгновение закрыла глаза, словно отвлеклась на срочное сообщение. «Твою мать, Артур!» Наконец прошипела она. «Ты чего наговорил этой журналистке?»